Глава 6. «Мам, что ты делаешь?» Неужели это так странно? Сидеть на высокой ступеньке, наполовину в кухне, наполовину в саду, закоченевшими на холодной плитке ногами и ждать зимы. Почти целый час Кике было хорошо. Она слушала свист ветра, смотрела, как он пригибает последние листья к земле. Но вот явилась ее подозрительная дочь. Чем старше мы становимся, тем все больше наши дети хотят, чтобы мы ходили по прямым дорожкам с нейтральным, как у манекена, выражением лица, вытянув руки по швам, не глядя по сторонам и ни в коем случае не ожидая зимы. Тогда они будут спокойны. «Мама, ты меня слышишь? Ветер просто штормовой». «Доброе утро, детка. Мне не холодно». «Мне холодно. Закрой, пожалуйста, дверь. Что ты делаешь?» «Не знаю, смотрю». «На что?» «Смотрю и все». Зора грубо уставилась на мать, затем также внезапно потеряла к ней интерес и принялась открывать кухонные шкафчики. «Ладно, ты завтракала?» «Я поела, детка». Кики упрямо обхватила колени руками. «Пусть Зора не думает, что мать у нее с приветом. Она сидела так неспроста и встанет тоже неспроста. Неплохо бы приложить к саду руки. Вся трава в жухлых листьях. И яблоки никто не собирает, так они гниют на земле». Но Зора была к этому равнодушна. «Что ж», — сказала она со вздохом, — «сделаю себе тост и болтунью. Хоть в воскресенье-то я могу поесть болтунью. По-моему, я ее заслужила. На этой неделе я чуть не надорвалась в бассейне. Яйца есть?» «Правый дальний шкафчик». Кики подобрала под себя ноги. И все-таки она замерзла. Ухватившись за тонкий резиновый край раздвижной двери, она подтянулась и встала. Бельчонок, которого она выслеживала, в конце концов распатронил сетчатый мешочек с жиром и орехами, приготовленный Кики для птиц, и теперь сидел там, где, по ее подсчетам, должен был оказаться полчаса назад, прямо перед ней, на плитке, подняв свой вопрошающий, дрожащий в северо-восточном ветре хвост. «Зур, погляди на этого красавца!» «Не могу понять, почему нельзя класть яйца в холодильник? Кроме тебя все спокойно это делают. Яйца должны быть в холодильнике, это как 2×2». Кики закрыла раздвижную дверь и подошла к доске из пробкового дерева с прикнопленными щитами, открытками, газетными вырезками и фотографиями. Она стала рыться в бумажных слоях, заглядывая под квитанции, листая календарь. Все здесь как висело, так и висит. Вот картинка Буша-старшего с наложенной на лицо мишенью. А вот в верхнем левом углу гигантский значок, купленный на Union Square в Нью-Йорке в середине 1980-х. Я так и не смогла понять, что же такое феминизм. Я только знаю, что меня называют феминисткой всякий раз, когда я выражаю мнение, отличающее меня от половика. Знаменитое высказывание Ребекки Уэст, английской писательницы, журналистки, литературного критика. На него когда-то что-то пролили, и цитата пожелтела, закудрявилась, скукожилась в своем каркасе из металла и пластика. «Зур, а где у нас телефон того парня? Спеца по бассейнам. Надо бы ему позвонить. Все у нас разваливается». Зора тут же мотнула головой с озадаченной скукой. «Фиг знает, спроси у папы». «Включи вытяжку, детка. Пожарная сигнализация сработает». Зора снимала с крючка сковородку из висящего над плитой кухонного набора, и Кики схватилась за лицо, боясь пресловутой неловкости дочери. Ничего не упало. Заработала удобно громкая и нечуткая к тонкостям вытяжка, заполняя механическим фоновым шумом пустоты в комнате и беседе. «А где все? Уже поздно?» «Леви, кажется, дома не ночевал, а папа, я думаю, спит». «Ты думаешь, ты не знаешь?» Они взглянули друг на друга. Зрелость всмотрелась в лицо юности, пытаясь пробиться сквозь лед бесцветной иронии, которую так старательно взращивали в себе Зора и ее друзья. «Что?» — воскликнула Зора с лукавой невинностью, уворачиваясь от этого цепкого вглядывания. «Я же не знаю, что там у вас творится. Как вы там супружеские обязанности распределяете?» Она отвернулась и открыла створки холодильника, шагнув к его пещерному нутру. «Я в вашей мыльной опере не участвую. Хотите страдать на здоровье?» никто и не страдает. Как скажешь, мам». Зора достала тяжелый пакет с соком и держала его обеими руками, высоко и на отлете, как кубок победителя. «Окажи любезность, Зур, не мути с утра воду. Я хочу прожить этот день без ругани». «Как скажешь», — говорю. Кики села за стол и принялась буравить пальцем его край. Шкварчала и плевалась яичница, подгоняемая нетерпением Зоры, воняла раскаленная сковорода, вечное приложение готовки, стоит только зажечь газ. «А куда делся Леви?» — весело спросила Зора. «Понятия не имею. Я не видела его со вчерашнего утра. Он не пришел домой с работы». «Надеюсь, он предохраняется». «О, боже, Зора!» «Что такое? Напиши мне список тем, которые мы больше не затрагиваем. Я буду знать». «Думаю, он пошел в клуб. А может быть и нет. Не могу же я запереть его дома». «Да, мам», — ровно пропела Зора, утешая паранойю, успокаивая жертву унылого климакса. «Конечно, не можешь». «Хотя бы в будни он здесь. Я сделала все, что в моих силах. Но я мать, а не тюремщик». «Ладно, проехали. Где соль?» «Вон там, сбоку». «Какие планы на сегодня, йога?» Кики качнулась в кресле и обхватила руками колени. Из-за веса она прогибалась ниже, чем большинство людей, могла поставить на пол обе ладони. «Нет, в прошлый раз я что-то там растянула». «Знаешь, я не буду обедать. Сейчас я могу есть только один раз в день. Я собираюсь по магазинам. Хочешь со мной?» — вяло предложила Зора. «Мы 100 лет этого не делали. Надо бы обновить гардероб. Я видеть не могу свою одежду». «Ты прекрасно выглядишь». «Конечно, прекрасно, лучше не бывает», — сказала Зора, печально оттягивая свою мужскую ночнушку. Поэтому-то Кики и боялась иметь дочь. Она знала, что не сможет спасти ее от отвращения к себе. Она пыталась запрещать девчонке телевизор, и, насколько ей известно, помады и дамские журналы не пересекали порога их дома. Но эти и другие меры предосторожности не дали ровным счетом ничего. Женская ненависть к собственному телу словно витала в воздухе, сквозила из всех щелей, проникала с грязью на ботинках, била в нос запахом газет, оградиться от нее было невозможно. «Магазины сегодня не для меня. Кроме того, мне надо навестить Карлин Кипс». Зора оторвалась от своей яичницы. «Карлин Кипс? Я была у нее во вторник, ей, кажется, не здоровится. Отнесу ей замороженную лазанью». «Ты понесешь лазанью, миссис Кипс?» — переспросила Зора, направляя на мать деревянную ложку. «Надо бы! Вы что, подруги?» «Вроде того». «Ладно», — с сомнением сказала Зора и повернулась назад к плите. «Что-то не так?» «Да нет». Кики на долгий миг прикрыла глаза и ждала продолжения. «То есть ты, наверное, в курсе, что Монти устроила на папу облаву?» Написал в Веллингтонском вестнике еще одну гнусную статью. «Он хочет читать свои подлые лекции и, представь себе, упрекает Говарда в том, что тот ограничивает его свободу слова. Удивляюсь, как этот господин еще не лопнул от ненависти к себе. Он не успокоится, пока антидискриминационная политика не заглохнет в колледже совсем. И, возможно, пока папу не выгонят с работы». «Мне кажется, ты преувеличиваешь». «Должно быть, ты читала не ту статью». В голосе Зоры послышался металл. Год за годом они с дочерью вместе познавали силу ее крепнущего характера, его молодую мощь. Кики чувствовала себя оселком, о которой Зора затачивала свою волю. «Я вообще ничего не читала», — сказала Кики, отступая. «В последнее время я предпочитаю думать, что на Веллингтоне мир клином не сошелся». «Я просто не понимаю, как можно носить лазанью людям, уверенным, что тебя пожрет гиена огненная». «Конечно, не понимаешь». «Так объясни». Кики со вздохом опустила голову. «Оставим это, ладно?» «Уже оставили. Зарыли, похоронили, насыпали курган, как и над прочими темами». «Как там твоя яичница?» «Цветет и пахнет», — откликнулась Зора тоном Берти Вустера и подчеркнуто села спиной к матери, придвинув стул к стойке для завтрака. Несколько минут они молчали под плодотворное гудение вытяжки. Затем дистанционно ожил телевизор. Кики увидела, но не услышала, как по тропической улочке несется дикий табун парней за трапезного вида в переходящей от брата к брату спортивной одежде из более благополучных, чем их родина, стран. То ли танец племени, то ли переворот. Они тыкали кулаками в воздух и, кажется, пели. Затем экран мигнул, и возник новый парень, бросающий самодельную гранату. Камера проследила ее траекторию, показала взрыв, сотрясший пустой армейский джип, который без того уже врезался в пальму. Мелькнул один канал, второй. Наконец, зора остановилась на погоде, пятидневном прогнозе с размеренной неуклонно ползущими вниз цифрами. Из него Кики точно узнала, сколько еще ей осталось ждать. Зима придет в следующее воскресенье. «Как учеба?» — закинула удочку Кики. «Отлично. Похоже, мне понадобится машина во вторник вечером. У нас что-то вроде экскурсии, в остановку. В клуб? Будет интересно?» «Надеюсь. Мы идем туда с Клэр». Кики уже поняла это и молчала. «Правда здорово?» «Ты о чем? О прогулке на машине?» «Я о том, что ты ничего не сказала о моем поступлении Клэр», — пояснила Зора, обращаясь к телевизору. «Я бы не взяла ее класс, но, знаешь, это важно для аспирантуры. У нее ведь есть имя. Конечно, фигня это все, но может сыграть свою роль». «Да я и в голову не беру, Зур. Ты одна комплексуешь по этому поводу. Поступила и отлично, рада за тебя». Их взаимная любезность фанила, как речь администраторов, заполняющих бланк. «Я не хочу из-за этого мучиться». «Никто тебе мучиться не предлагает. У вас уже было занятие?» Зора проткнула вилкой кусочек тоста и сказала, поднеся его ко рту. «Только ознакомительное, просто чтобы сориентироваться. Кто-то что-то читал, состав довольно пестрый. Многие косят под Сильвию Плат. В общем, я особенно не волнуюсь». «Хорошо». Кики посмотрела через плечо в сад, и среди мыслей о воде и листьях и их взаимопереплетении в ее уме вдруг всплыли воспоминания лета. «А помнишь, когда мы Моцарта слушали? Там парень был красивый такой. Он ведь читает в остановке?» Старательно жевавшая тост Зора ответила углом рта. «Может быть, не знаю. У него удивительное лицо». Зора взяла пульт и переключилась на местный общественный канал. В студии сидел Ноум Чомски, американский лингвист и общественный деятель. Он смотрел прямо в камеру и говорил, очерчивая в воздухе круги своими большими выразительными руками. «Конечно, тебе не до таких вещей. Мам. Ну, любопытно ведь, что ты на это не смотришь. Ты думаешь о высоком. Удивительное свойство». Зора прибавила Новому звук и наклонилась к экрану, навострив уши. «Просто мне хочется чего-то более умственного. В твоем возрасте я шпионила за парнями на улице, потому что они обалденно выглядели сзади. Мне нравилось смотреть, как у них все трясется и болтается». Зора в изумлении взглянула на мать. «Я ем, ничего?» Послышался звук открываемой двери, Кики встала. Ее сердце, необъяснимым образом переместившееся в правое бедро, билось свирепыми толчками и грозило свалить ее с ног. Она шагнула к коридору. «Это из комнаты Леви?» «А того парня я видела совершенно случайно, на прошлой неделе на улице. Вроде бы его зовут Карл». «Правда? И как он?» «Леви, это ты?» «Как он, я не знаю. Он мне историю своей жизни не рассказывал. На вид отлично. Меня его манеры покоробили. Самовлюблен малость. Наверное, уличный поэт. Это начала Зора и умолкла, видя, что мать бросилась навстречу ее брату. «Леви, детка, добрый день. Я не знала, что ты здесь». Леви надавил костяшками больших пальцев, напухшие от сна глаза, и двинулся навстречу матери, ее облегченному вздоху, без сопротивления утонув в ее домашней груди. «Детка, ты плохо выглядишь. Когда ты пришел?» Леви вяло поднял взгляд и снова зарылся в грудь матери. «Зора, сделай-ка ему чаю. Бедняжка говорить не может». «Пусть сам делает себе чай. Бедняжке следовало бы меньше пить». Тут Леви оживился. Он вынырнул из объятий матери и направился к чайнику. «Заткнись, а! Сам заткнись!» Ничего я не пил, я просто устал, вернулся поздно. Никто не слышал, как ты пришел. Я, между прочим, волновалась. Где ты был? — спросила Кики. Да нигде особенно. Так встретила ребят, потусили. Пошли в клуб, было здорово. А завтрак есть, мам? Как работа? Как обычно, хорошо. А завтрак есть? Яичница моя, — сказала Зора, нависая над тарелкой и придвигая ее к себе. Где мюсли, ты знаешь. Заткнись. Детка, я рада, что тебе было весело, но на этом все. Следующую неделю по вечерам ты дома, договорились? Защищаясь, Леви тут же скакнул по шкале громкости. А я никуда и не собирался. И отлично, потому что у тебя финальный тест на носу. Тебе бы подналечь на учебу. Ой, слышь, мне надо будет уйти во вторник. Леви, что я только что сказала? Ну я к 11 вернусь, это важно. Ничего не знаю. Нет, правда. Парни, которых я встретила, они... У них выступление. Я в 11 уже буду. Это всего лишь остановка, я поймаю такси. Зора вскинула голову, оторвавшись от завтрака. Это я иду во вторник в остановку. Ну и что? А то, что я не хочу тебя там видеть. Я иду туда с классом. Ну и что? Ты в другой день пойти не можешь? Отвяжись, а. Мам, я в 11 буду. И у меня в среду нет двух уроков. Честное слово, все путем. Я вернусь вместе с Зорой. Нет. Да, сказала Кики тоном, не допускающим возражений. Тема закрыта. Чтобы оба были в 11. Что? По дороге к холодильнику Леви отпраздновал победу, всадив в воздух невидимые кинжалы, и по-джексоновски вильнул задом, поравнявшись со стулом сестры. «Но это несправедливо!» — воскликнула Зора. «Лучше бы я училась в другом городе». «Ты все еще живешь в этом доме, и будь добра считаться с нуждами семьи», — сказала Кики, взывая к основе основ, в надежде защитить решение, несправедливость которого она и сама про себя отметила. «Будет так, как сказала я. Ты пока не платишь здесь ренту». Зора сложила руки в покаянной молитве. «О, как ты добра! Благодарю! Благодарю за то, что ты позволяешь мне жить в родительском доме!» «Зора, не заводи меня, я серьезно, даже не...» В кухню незаметно вошел Говард. Он был полностью одет и обут, мокрые волосы были зачесаны назад. Чуть ли не впервые за неделю Говард и Кики стояли в одной комнате, всего в 3 метрах, и смотрели друг на друга, как два официальных, развернутых лицом, но никак не перекликающихся, полнофигурных портрета. Пока Говард выдворял детей из кухни, Кики, не торопясь, разглядывала его. Теперь она смотрела иначе, побочный эффект разлада семьи. Был ли ее новый взгляд правдив, она не знала. Это был голый, разоблачающий тип зрения. Она видела все трещины и пробоины в броне его угасающей красоты. Она обнаружила, что даже самые нейтральные телесные черты мужа могут вызывать у нее неприязнь. Его тонкие, как бумага, кавказские ноздри, его непропеченные уши с пучками волос, которые он старательно выпалывал, но которые все равно прозрачно напоминали о себе. Единственное, что грозило поколебать ее решимость, это чистые временные слои Говарда, маячившие в ее уме. Говард 25, 30, 45 лет, 51 года. Ей было трудно отгородиться от этих образов, неуклонно держаться прямой к Илии, сосредоточиться на последнем Говарде, 57-летнем. Лжеце, отравители жизни, чеканщики фальшивых чувств. Кики не дрогнула. «В чем дело, Говард?» Он едва успел выпроводить упиравшихся детей из комнаты. Теперь они были одни. Говард быстро обернулся, Кики увидела его потерянное лицо. Он не знал, куда деть руки и ноги, где встать, на что опереться. «Дело?» — тихо переспросил он, одергивая свой джемпер. «Не знаю, о чем ты спрашиваешь. Я бы это так не назвал. Это не дело, это вся жизнь». Ощущая силу своей позиции, Кики переплела сложенные на груди руки. «Замечательно, очень поэтично, но, боюсь, я не в лирическом настроении. Ты хотел мне что-то сказать?» Говард уставился в пол и разочарованно покачал головой, как ученый, не получивший долгожданного результата в в ходе тщательно спланированного опыта. «Ясно», — сказал он после паузы, и пошел было к себе в кабинет, но у двери опять обернулся. «Может, наконец поговорим по-человечески, как старые знакомые?» Кеки со своей стороны ждала, за что бы зацепиться. Момент настал. «Не указывай мне, как себя вести. Я-то умею быть человеком». Говард жадно взглянул на нее. «Ну, разумеется». «Да иди ты нах!» В подкреплении своих слов Кики сделала то, что не делала долгие годы. Показала мужу средний палец. Говард был ошарашен. Он сказал рассеянно. «Нет, так не пойдет». «Ах, боже ты мой! Разве мы не прекрасно беседуем? Не общаемся, как ты и хотел?» «Ладно, Говард, иди в библиотеку». «Как я могу говорить с тобой, когда ты такая? Это совершенно невозможно». Он явно страдал, и Кики даже подумала, не поставить ли знак равенства между их отчаяниями, но вместо этого лишь сильнее ожесточилась. «Что ж, мне очень жаль». Внезапно она ощутила свой выпирающий из леггинсов живот и перераспределила на теле их эластичную ткань. Маневр, который сделал ее защищеннее и собраннее. Говард положил обе руки на буфетный стол, как адвокат, произносящий заключительную речь перед невидимым судьей. Но обсудить, что будет дальше, необходимо. По крайней мере, нужно поставить в известность детей. Кики хохотнула. «Солнце мое, ты же у нас тут шеф-повар. Ты заварил эту кашу, а мы уж едим, что дают. Кто знает, чем ты нас еще удивишь? Никто этого не знает». «Кики, что? Что ты от меня ждешь?» «Ничего», — гаркнул Говард, но тут же взял себя в руки, понизил голос и сплел пальцы. «Ответственность на мне, я знаю. Но в то же время я имею право объяснить свою позицию, так чтобы было понятно, изложить, так сказать, свои мотивы». «Не волнуйся, Говард, твоя позиция мне предельно ясна. Ты был сверху или снизу. Мы не в твоем колледже. Ты можешь не прятаться за слова». Говард тяжело вздохнул. Он ненавидел, когда его тыкали носом в разницу между его академическим языком и так называемым личным языком его жены. Но Кики постоянно сыпала соль на эту старую семейную рану. Она всегда могла сказать: «Мы не в твоем колледже». И это всегда была правда, хотя Говард ни за что бы не признал, что язык Кики эмоциональнее и ярче. Даже теперь их застарелый спор ощетинился в уме Говарда тысячу копий, готовясь выступить в новый поход. Говарду понадобилось чудовищное напряжение воли, чтобы повернуть эту армию вспять. «Слушай, давай не... Я хочу сказать, что... По-моему, мы сделали гигантский шаг назад. Весной казалось, мы это... Не знаю, переживем». Ответ вырвался из груди Кики, как выходная ария. «Весной я не знала, что ты трахал друга семьи. Весной это была одна ночь с безымянной незнакомкой. Теперь это Клэр Малкольм, и это тянулось недели». «Три недели», — еле слышно поправил Говард. «Я просила тебя сказать мне правду, и ты солгал мне, глядя в глаза. Как любой стареющий веллингтонский козел своей придурочной жене. Не могу поверить, что ты так меня не уважаешь. Клэр Малкольм наш друг, Уоррен наш друг». «Хорошо, давай это обсудим». «Правда, ты не шутишь?» «Нет, давай, если хочешь. Я могу задавать вопросы, если тебе угодно. Почему ты трахал Клэр Малкольм?» «Черт возьми, Кики, пожалуйста». «Извини, разве это так уж очевидно? Или это оскорбляет тебя в лучших чувствах?» «Кики, не глупи, конечно, нет. Просто нелегко объяснять банальнейшие вещи». «Мне жаль, что твой член смущает твой трепетный ум. Должно быть, это ужасно. Ум у тебя такой извилистый, блестящий и глубокий, а глупый примитивный член все портит. Вот незадача». Говард взял рюкзак, который, как только сейчас заметила Кики, лежал на полу его ног. «Я ухожу», — сказал он, и обогнул стол справа, чтобы избегнуть физического конфликта. При плохом раскладе Кики без колебаний распускала руки, и тогда Говард без колебаний держал их за запястье до тех пор, пока она не сдавалась. «Маленькая белая женщина», — заорала ему вдогонку Кики, не в силах больше сдерживать себя. «Крошечная белая женщина, которая поместится в мой карман». Я ухожу, ты просто смешна. Конечно, мое изумление для тебя новость. Ты этого даже не замечаешь, ты никогда не замечал. Ты думаешь, это норма. Куда бы мы ни пошли, я одна в море белых. Черных я вижу мельком, Гови. Я веду белую жизнь. А черные разве что возят тряпкой у меня под ногами в чертовом кафе твоего чертового колледжа. Или каталку в госпитале тянут мимо меня. Я отдала тебе всю свою жизнь, и теперь я не знаю, зачем я это сделала. Говард остановился под висящей на стене абстрактной картиной. Она представляла собой толстый слой гипса, имитировавший тряпку, которую скомкали перед тем, как выбросить. Этот-то комок и поймал на лету художник, заморозив его в воздухе, заключив белый деревянный ящик и водворив на стену. «Я тебя не понимаю», — сказал Говард, взглянув, наконец, на жену. «Твои слова не имеют смысла, ты просто истеришь». «Я отдала тебе жизнь. Я больше не знаю, кто я», — Кики упала на стул и разрыдалась. «О, боже, пожалуйста, Кикс, не плачь, ну, пожалуйста». «Надо же было постараться найти мне антипод», — сказала она, колотя кулаком по столу. «Моя нога весит больше, чем эта женщина. И как я теперь, по твоей милости, выгляжу в глазах всей округи? Женился, значит, на огромной черной стерве и слинял с карлицей». Говард выудил ключи из глиняного сапожка на буфетном столе и прямиком направился к двери. «Не совсем так». Кики вскочила и ринулась за ним. «Что? Я не расслышала, что?» «Ничего, я не должен это говорить». «Скажи, давай». «Я просто имел в виду, что...» Говард досадливо передернул плечами. «На самом деле я женился на стройной черной женщине. Впрочем, неважно». Глаза Кики расширились, и остатки слез растеклись по ее белкам. «Ах ты, черт! Так ты что, мне иск вчиняешь? Контракт, мол, нарушен, товар раздулся без предупреждения». «Кики, не дури, все не так тривиально. Я не хочу в это вдаваться. Люди заводят романы не поэтому. Причин в действительности море, и я не намерен продолжать разговор на таком инфантильном уровне. Это недостойно нас обоих». «Опять 25. Ты со своим прибором договорись, какую оперу вы поете. Твой член тебя недостоин, это точно». Кики посмеялась и опять принялась рыдать, испуская детские, бесформенные, внутренние всхлипы, выплескивая то, что в ней еще осталось. «Вот что», — решительно сказал Говард. Его сочувствие к жене угасало, и, понимая это, она ревела все сильней. «Я стараюсь быть честным. Если уж ты спрашиваешь, отвечу. Да, внешность играет свою роль. Ты... Кикс, ты очень изменилась. Мне все равно, но... Я отдала тебе жизнь, жизнь. И я люблю тебя. Я всегда тебя любил. Но этот разговор неприемлем. Почему ты не скажешь мне правду?» Говард перекинул рюкзак из правой руки в левую и открыл входную дверь. Он снова превратился в адвоката, подбирающего слова для объяснения сложного дела недалекому отчаявшемуся клиенту, который отвергает его рекомендации. «Правда в том, что мужчины откликаются на красоту, и это пожизненное свойство. Конечно, пристрастие к красоте в ее физическом аспекте закабаляет и делает из нас мальчишек, но оно истинно. И я не знаю, как еще объяснить то, что... «Убирайся!» «Хорошо. Меня не интересуют твои эстетические теории. Оставь их для Клэр, она их обожает». Говард вздохнул. «Это не теория». «Не надо превращать свою незастегивающуюся ширинку в великую проблему философии. Ты не Рембрандт, Говард, и не строй иллюзии, милый. Я все время смотрю на мужчин, все время. Я встречаю красивых парней 7 дней в неделю. Я думаю об их членах, о том, как они выглядят нагишом. Ты ведешь себя вульгарно». «Но я взрослая, Говард, и я свой выбор сделала. Я думала, ты тоже. А ты до сих пор гоняешься за смазливыми мордашками». «Но она же», — возразил Говард, переходя на раздраженный шепот, «она нашего возраста, даже может быть старше. А ты говоришь так, как будто она студентка Эрскайна. На самом деле я не... Тебе медаль вручить за это?» Говард готов был хлопнуть за собой дверью, и Кики тоже подмывала ею грохнуть. Сила этого обоюдного желания сбросила гипсовую картину на пол.